Но мы не знаем, где их искать. Вмешался Тема. Ладно, ладно. Я озадачу наших знакомых из силовых ведомств. Может, они что-нибудь смогут нарыть, и черепах заодно поднапрягу. А сейчас тренировка, напомнил Иван. Вы трое продолжите разбираться с кирпичами, там еще работы непочатый край. А ты, он одарил Алекса недовольным взглядом, иди в комнату для медитации и сиди там, пока не вернешься в норму. За каждый час с опоздания на тренировку, 10 штрафных психобаллов. Алекс озадаченно переспросил. У нас есть комната для медитации. За бассейном, ткнула его локтем в бок Машка. Ты что, я уже в норме, уперся Алекс. Я не хочу из-за какой-то мелочи пропускать тренировку и получать штрафные баллы. Похвальное желание, но мне виднее, осадил его здоровяк. У тебя внутренняя энергия в совершенно хаотичном состоянии. Ты просто не сможешь ничего сделать. Попробуй, если мне не веришь. Недолго думая, Алекс действительно сосредоточился на 48-й форме и сделал несколько движений, чтобы ощутить течение внутренней энергии. К сожалению, ему все еще требовалось на это некоторое время. Случайность это или нет, но чем-то подобным занимались и герои китайских боевиков. Перед началом боя они часто делали комплекс движений, чтобы настроиться на работу с внутренней энергией. И Алекс чувствовал свое ци, но вот контролировать его совершенно не получалось, словно обычное течение энергии превратилось в непредсказуемый водоворот. Увидев по его лицу, что попытка управления ци провалилась, Иван припечатал. Плюс 5 баллов за недоверие к всеведущему учителю. Виктор же наверняка обучал вас каким-нибудь техникам самоконтроля. Вот и попрактикуйся, а если и это не поможет, то духи-хранители вам для того и даны, чтобы решать подобные проблемы. На помощь здоровяка рассчитывать изначально не стоило, но он подал отличную идею. Алекс совершенно забыл о духах-хранителях. Они же могут видеть картину движения его ци изнутри. Возможно, и с психикой что-то посоветуют. Тигр-то точно, ведь именно он помог Алексу разобраться в причине вспышек драконьей ярости. Время идет, напомнил ему Иван. И Алекс вынужденно оставил друзей, чтобы спуститься к бассейну и найти неприметную комнатку для медитации. Оказалось, что это довольно удобное место. Большое помещение с деревянным полом и бумажными стенами то ли в японском, то ли в китайском стиле. Алекс не настолько хорошо разбирался в архитектуре, но вроде бы подобные стены мелькали преимущественно в японском аниме. В общем, приятная обстановка, даже без медитации действующая умиротворяюще. А Селину это сейчас и нужно, хоть немного успокоиться и понять, что вообще происходит. Ладно, пожалуй, действительно стоит заняться медитацией и немного разобраться в себе, решил он. Для начала попробую обойтись без помощи духов-хранителей, они слишком суетливые ребята. Сев на пол, Алекс занялся дыхательной практикой, чтобы полностью настроиться на работу. Первым делом нужно было найти лишние эмоции и желания, а затем каким-то образом вычислить причину и избавиться от нее. Простая схема, но как же трудно это сделать. Что с ним случилось, Алекс знал и так. Просьба королевы сработала как триггер для его чувств. Но вот откуда взялась такая сильная власть над ним. «Попробуй регрессивную терапию», — раздался вдруг рядом с ним голос. Алекс едва сдержался, чтобы не вскочить на ноги. Похоже, он опять не заметил, как провалился в астрал. «Бьякотен!» Черный тигр сидел перед ним, словно обычный кот, наклонив голову на бок и поигрывая длинным хвостом. «Я почувствовал, что у тебя проблемы, и решил помочь. Когда это ты успел изучить психологию?» Скептически спросил Алекс. «Ты сам об этом думаешь?» Фыркнул тигр. «Не забывай, что я могу читать твои мысли и некоторые воспоминания». Алекс вздохнул даже с некоторым облегчением. «Тогда нет смысла проговаривать вслух то, что меня тревожит. Что посоветуешь? Регрессивная психология – отличный выбор. Вернуться в прошлое, найти проблему и как следует ее проработать». Бьякотен застыл на мгновение. «Хотя, минутку, почему проработать? Проблемы надо решать, а не прорабатывать. Что за глупое слово? Так принято говорить», – пожал плечами Алекс. «Глупо. Так же глупо, как устраивать полноценную тренировку и спарринги, хотя мы тебе советовали активно не использовать ци». Вот тут Селин смутился. «Четно говоря, я забыл. Да все ты помнил», – фыркнул тигр. «Просто не смог сдержаться. Вот и получил ответочку. В смысле? Ты понимаешь, что ци – это не только энергия, которой можно и нужно управлять. Она тоже управляет тобой. После падения с крыши ты серьезно перенапрягся, и стоило бы отдохнуть хотя бы пару дней. Алекс представил, как говорит Ивану, что хочет пару дней расслабиться, и ужаснулся. Ему же сразу 1 000 000 штрафных баллов запишут. Но при чем тут перенапряжение и то, что королева гипнотически воздействовала на меня всего парой фраз? Усомнился Алекс. Думаю, в обычном состоянии ничего бы с тобой не произошло. Ну, может, пожалел бы девочку чуть больше, но уж точно не побежал сломя голову исполнять ее просьбу. Что ж, в это Селин мог поверить. Он действительно чувствовал себя со вчерашнего дня слегка опустошенным. То, что я был в ослабленном состоянии, это понятно, но почему она вообще обладает таким влиянием на меня? «Давай смотреть», — предложил Тигр. «Ты же знаешь, что я могу принимать твои мысли и воспоминания. Нужно просто помочь тебе увидеть и почувствовать то, что происходило при вашей первой встрече с этой девушкой. Возможно, там кроется ответ». Звучало логично, но как дух-хранитель собирался это реализовать? Только это очень энергозатратное действие, и ты можешь надорваться. Это окончательно ослабит твои энергетические каналы. С другой стороны, справившись с этой проблемой, ты можешь, наоборот, улучшить свое состояние. Так что, рискнешь? Алекс поморщился. Тогда спасибо, не надо. У меня скоро бой, каждый день тренировок на счету. Проживу как-нибудь без этой информации. Не разобравшись в причине, ты можешь так и не восстановить баланс своей внутренней энергии. Недовольно уставившись на тигра, Алекс задумался. Хотелось, конечно, разобраться в происходящем, но так рисковать. Нет уж, не вижу логики. Ты сначала запрещаешь мне пользоваться ЦИ, а потом сам же предлагаешь столь рискованный эксперимент, подозрительно заметил он. Потому что это интересно, фыркнул тигр. Я люблю эксперименты. А тебе это может быть полезно. Чем же? Найдя причину своей слабости, а это именно слабость, ты сможешь привести в порядок ЦИ и укрепить внутренние каналы. Все в организме взаимосвязано. Только находясь в состоянии внутренней целостности и спокойствия, боец может показать все, на что способен. Ладно, уговорил, вздохнул Алекс. Давай попробуем. Разумеется, ему тоже было интересно попробовать регрессивную терапию в исполнении духа-хранителя. Звучало это даже более фантастично, чем сам факт существования духа-хранителя. Интересно, а в прошлой жизни он тоже может помочь заглянуть? Не фантазируй, рыкнул на него тигр, прочитав мысли. Ты все-таки в реальном мире, какие, нафиг, прошлые жизни. Лучше сядь и сосредоточься. Учти, что меня там не будет, поэтому разобраться в происходящем тебе придется самому, но ничего сложного в регрессии нет. Просто вспомни события того дня, когда ты встретился с этой девушкой, и наблюдай, подмечая любые странные мелочи. Возможно, сразу настроиться на нужный момент не получится, поэтому сначала ты можешь прыгать по разным воспоминаниям. Это было оригинально, медитировать, чтобы провалиться в астрал, и затем медитировать уже в астрале, для углубления в собственные воспоминания. Просто начало какое-то, у тебя будет 3 попытки настроиться на нужный момент. Я буду считать. Раз. Погружение в воспоминания было постепенным и шло в обратном порядке. Сначала Алекс почему-то увидел случай в клубе, когда Вася в шутку сказал, что пригласит королеву на свидание. Вспышка ярости уже тогда была слишком ненормальной, он чуть не напал на друга, хотя отлично осознавал, что Вася всего лишь шутит. 2. Затем он вскользь увидел встречу с королевой в метро спустя месяц после того, как ее спас. Едва увидев смутно знакомую девушку, Алекс потерял разум и последовал за ней словно зомби, до самого института. В этот момент он уже искренне верил в то, что любит ее. Если честно, Алекс и сейчас считал, что просто влюбился в спасенную им девушку и заодно использовал чувства к ней в качестве якоря для создания психоматрицы ботаника. А вот тема, напротив, уверял, что Алекс ничего к ней изначально не испытывал и убедил самого себя в этих чувствах, потому что боялся сближаться с Машкой. Похоже, сейчас, вернувшись к первой встрече с королевой, он наконец-то узнает, кто из них был прав. 3. Через мгновение Алекс вдруг ощутил, что бежит по крыше на перегонки с Димоном. Один из первых вечеров, посвященных паркуру. Димон всю дорогу ныл о том, что это глупо и небезопасно, а спустя пару суток уже в первых рядах снимал видео с прыжками между зданиями. И именно в этот вечер Алекс познакомился с Настей Королевой. Это было очень необычно. Он чувствовал, как двигается его тело, но не мог им управлять. Даже взгляд направлялся только туда, куда он смотрел в тот вечер. Зато сейчас, когда ему не нужно было концентрироваться на движениях, Алекс мог подмечать мелочи, на которые никогда не обратил бы внимания в обычной жизни. Граффити на стене, прошмыгнувшая чуть левее правой ноги крыса, быстрый цокот каблучков где-то справа от гаражей. Да, похоже, именно там бежала от наглых парнишек королева. Затем падение Димона в кучу мусора и крик девушки. Помимо наблюдения за окружающим пространством, Алекс мог отстраненно оценивать и собственные эмоции. Азарт, легкое злорадство и насмешка над упавшим товарищем, а потом удивление и злость. Увидев заплаканную девушку и трех парней, загнавших ее с вполне предсказуемой целью, Селин так разъярился, что сломал одному из них руку. А ведь Синсич строго-настрого запрещал им наносить увечья в уличных драках. Королева даже заплаканной выглядела очень миленько, но не настолько, чтобы свести с ума одним своим видом. Да и мысли у Алекса в тот миг были о другом. Он лишь подметил, что спасенная девушка ничего так, но на этом все. Тогда Алекс даже не взял у нее номер телефона. И никаких вспышек эмоций, бабочек в животе или даже банальной похоти не было от слова совсем. «Черт, но почему?» – раздраженно думал он. «Я всегда был уверен, что влюбился в нее с первого взгляда. Я даже помнил эти события несколько иначе». И тут где-то на краю зрения он заметил что-то необычное. «Стоп!» – резко скомандовал он, и мир вокруг него застыл. Изначально Алекс не знал, что так можно делать, и действовал скорее интуитивно. В тот момент, когда они провожали королеву до дома, на одном из деревьев мелькнуло темно-оранжевое пятно. Это же рыжий дракон Синсича. Но зачем он следил за Алексом? Парень растерялся. Если Синсич следил за ним, то почему не отчитал за сломанную руку? А главное, зачем ему вообще было следить за Алексом? Так, ладно, черт с ним, с драконом, одернул себя Селин. В какую же минуту появились столь сильные чувства к девушке, которую я видел всего один раз в жизни? 4. И вдруг в глазах снова потемнело, а затем он оказался в собственной кровати. Это был вечер после спасения королевой. Ложась спать, он даже не думал об этой девушке. Уже закрывая глаза, он увидел сидящего на столе возле кровати рыжего дракона, внимательно смотрящего ему в глаза. Алекс едва успел удивиться, когда глаза дракона сверкнули, и он мягко сказал парню: «Спи». Алекс пришел в себя, сидя в блеклой комнате медитации, то есть в ее астральной версии. Перед ним лежал свернувшийся в клубочек черный тигр. «Узнал что-нибудь интересное?» — с любопытством спросил он. «Ты же можешь прочитать мои мысли», — раздраженно огрызнулся Алекс. «Чего спрашиваешь? Это называется хорошее воспитание. Я поддерживаю беседу», — мурлыкнул тигр. «И, отвечая на твой невысказанный вопрос, я не знаю, мог ли рыжий дракон внушить тебе влюбленность. Ни я, ни огненный дракон такого точно сделать бы не смогли. Даже так, почему я сейчас смог его увидеть, а тогда нет? Очевидно, дракон был призван в реальный мир твоим учителем, и он был вполне материален. Просто в то время ты был недостаточно развит, чтобы его увидеть, а вот перед сном, видимо, он просто стер твои воспоминания об этом моменте». Алекс потер виски, стараясь унять волнение. «Но зачем он появился в моей спальне и тут же стер воспоминания о себе? Вот уж не знаю. В любом случае, основной принцип психологии. Нашел глубинную причину проблемы, уже наполовину излечился», — заметил тигр. «Я смотрю, у тебя и внутренняя энергия в норму пришла. Вряд ли под глубинной причиной психология подразумевала внушение от духа-хранителя». Но Алексу действительно стало гораздо легче. Уже почти 3 года он мучился от странного влечения к девушке, даже пробовал разделить личность, чтобы хотя бы часть времени не думать о ней. И тут оказалось, что все это было наведено Синсичем. Зачем? Он сейчас в коме и ответить на этот вопрос не может, но вот его дракон. А не можешь ты или Рон Тян спросить у дракона моего учителя, что он сделал со мной той ночью? Я? Точно нет. Мы с драконами далеко не в приятельских отношениях, нехотя ответил тигр. Насчет этого бездельника Рон Тяна. Его дежурство будет завтра, если вызовешь его и сможешь убедить помочь, то шанс есть. Дежурство? Ну да, мы решили поделить рабочее время, чтобы и ты был под присмотром, и у нас было больше свободы. «Сегодня я твоя нянечка, а завтра – Рон Тян». Это звучало немного обидно, но в то же время обнадеживающе. Осталось каким-то образом договориться с вечно недовольным драконом, лишь бы он не начал драться сразу после появления. Тут Алексу вспомнилось нежданное появление Рон Тяна во дворе института, и он задал тигру, волновавший его после разговора с королевой, вопрос. «Кстати, Бьяка Тен, а может обычный человек увидеть вас при появлении в астрале? Мастера боевых искусств наверняка смогут», немного подумав, ответил тигр. «Но ты к ним точно не относишься. А обычный человек, ну, при определенных условиях, например, в удачный момент использовав психотропные средства. Некоторые ваши наркоманы, сами того не ведая, видят не глюки, а просто астральный мир. Хм, вряд ли Настя на паре баловалась ЛСД. То есть, когда мы здесь общаемся, обычный человек тебя увидеть не может». «Нет, конечно», — уверенно ответил тигр. «Что за странные мысли? Я вообще не верю, что эта девочка могла увидеть Рон Тяна. И он точно не проявлялся в реальном мире, мы не можем этого делать самостоятельно, без вашей помощи. А ты на это пока не способен». «Почему?» — автоматически спросил Алекс. «Потому что ты бездарь», — спокойно пояснил тигр. «Чтобы мы появились в реальном мире, тебе нужно научиться как следует управлять внутренней энергией, да еще и добровольно делиться ею». И в данном случае Селин воспринял эти слова не как попытку оскорбить, а только в качестве критики. В отличие от дракона, Бьяка Тен не стремился поддеть его при каждом удобном случае, а мыслил и действовал куда более рационально. «Ладно, на сегодня хватит. Знаю, что слушать меня все равно не станешь, но хотя бы временно не используй никаких техник, связанных с внутренней энергией». «Хорошо», — не стал спорить Алекс. «Я постараюсь». Когда тигр исчез, Алекс вернулся из астрала и еще некоторое время просто сидел, пытаясь разобраться с тем, что узнал благодаря так называемому регрессу. И картинка вырисовывалась не слишком приятная, словно Синсич по каким-то причинам вынудил Алекса влюбиться с королеву. Но зачем? Бред же. Вернувшись в зал, он с удивлением увидел лишь пустое помещение с выключенным светом. Запоздало додумавшись посмотреть на часы в телефоне, он понял, что провел в комнате медитации почти 3 часа, а по внутреннему ощущению прошло максимум минут 20. Спустившись на жилый этаж, он тут же столкнулся с Машкой, словно она специально ждала его в коридоре. «О, вернулся!» — обрадованно воскликнула девушка, но тут же остановилась перед ним, внимательно вглядываясь в глаза. «Не смотри на меня так», — попросил Алекс, смущаясь. «Я в норме». Ему на самом деле было очень стыдно за проявленную слабость. Иван прав. Настоящий боец не должен позволять влиять на себя никому и ничему. Уверен. Готов спасать своего одногруппника. Подозрительно прищурилась Машка. «Мы не знаем, где он, но нельзя же сидеть сложа руки. Побегай по городу ночью, поищи его». «Ага, все бросил и побежал», — хмыкнул Алекс. «Ты пришел в себя», — обрадовалась Машка, от избытка чувств даже чмокнув его в щеку. «А ведь мы на самом деле кое-что узнали о белом драконе. Пойдем, все расскажу». Алекс, слегка нокаутированный неожиданным поцелуем, последовал за девушкой в столовую, где сидел и ужинал Даня. «О, вернулся», жуя шоколадный маффин, поприветствовал его баскетболист. «Намедитировался». «По самое не могу», мрачно кивнул Алекс. «А где тема?» «В больнице». «Ничего страшного, просто переломы ребер, обещали завтра вернуть целого и здорового». «Испытание у Ивана», уточнил Алекс. «Угу», подтвердила Машка. «Вот он». Начал было Селин, но вдруг почувствовал опасность и резко замолчал. «Ты что-то говорил?» — раздался из-за его спины голос Ивана. «Это я говорил», — поспешно вмешался Даня. «Рассказывал, что мы узнали от кошек о белом драконе. Любопытно». Иван облокотился на стену и махнул рукой. «Я тоже послушаю. И, может, даже добавлю кое-что от себя. Наши товарищи из силовых структур любезно поделились некоторой информацией. Как ни странно, о белом драконе слышали многие», — начал рассказывать Даня. «Правда, к рейтингу это название имеет мало отношения. Говорят, что белый дракон – это одно из подразделений китайской мафии». Машка вмешалась. «Вот в эту часть истории я не очень верю. Триада. В Москве. Что за бред? Мелкая, ты думаешь, Москва – это какой-то особенный город?» — насмешливо спросил Иван. «Мафия есть везде, где есть деньги, а в столице России их навалом. Но триада...» — присоединился к сомнениям девушки Алекс. «Я думал, она только в фильмах. Как много нам открытий чудных, процитировал здоровяк. Мои источники говорят то же самое. А занимается белый дракон продажей духовных стероидов. Чем-чем? Переспросил Алекс. Ну, есть просто стероиды, колешь и усиливаешь мышцы, начал пояснять Даня. А духовные стероиды временно усиливают внутреннюю энергию, увеличивая за счет нее или силу, или скорость, укрепляют связки, да много чего еще. Алекс удивленно присвистнул. Есть и такие штуки. То есть существование драконов и мутировавших людей вас не смущает, а пилюли, влияющие на тело, это прямо чудо чудное, хмыкнул Иван. Только губу не раскатывайте. Не существует духовных стероидов без побочных эффектов. Ни один знающий практик боевых искусств не станет их использовать, поскольку они засоряют собственные ци, а после их применения можно словить долгое ослабление организма в целом, да еще и приводит к привыканию, как настоящие наркотики и даже быстрее. Алекс нахмурился. Но в ситуации, когда тебе грозит смертельная опасность, да, тогда полезно иметь пару таких волшебных пилюль, на самый крайний случай, согласился здоровяк. У меня вот всегда парочка припрятана, только учтите, что они очень дороги, и в боях рейтинга их использовать нельзя, за этим тщательно следят. Попытаться применить стероиды во время официального боя, это позор для всей школы. За такой бойца свои же и убьют. И моему однокурснику предложили такие пилюли бесплатно, с сомнением сказал Алекс. Иначе зачем бы он пошел в этого белого дракона? Первая доза всегда бесплатна. С усмешкой ответил Иван, а вот за следующие дозы продавец затребует свою плату. Тем более еще неизвестно, что за испытание они придумали для леммингов, ищущих халявной силы. В любом случае, если вы хотите найти своего знакомого, то придется связаться с мафией. Вы умеете уворачиваться от пуль. Друзья серьезно напряглись. Разумеется, уворачиваться от пуль они не могли. Как недавно выяснилось, даже всемогущий Синсич не от каждой пули был способен увернуться. «Ладно, если дойдет до дела, то я или Елена вас подстрахуем», – неожиданно смилостивился Иван. «Но сначала вам нужно как-то их найти. Проблема в том, что белый дракон очень хорошо прячется. Но мой однокурсник же на них как-то вышел», – заметил Алекс. «Сомневаюсь, что он обладает детективными способностями или большими связями в мафии. Думаю, белый дракон сам вышел на него». Они сделали предложение, от которого парнишка, желающий стать сильнее, не смог отказаться. Иван хитро прищурился. «Возможно, чтобы выйти на триаду, нам нужно просто найти еще одного такого же дурачка. У пропавшего нет друзей-неудачников, тоже занимающихся боевыми искусствами. Есть, но они ничего не слышали о белом драконе», вмешался Даня и на удивленный взгляд Алекса пояснил. «Горец звонил, сказал, что товарищи Рогова из института на тренировке были и уверили, что ни о каком белом драконе не слышали. Хлин и Власов», — понял Алекс. «Но не факт, что они сказали горцу правду. Пожалуй, первым делом я завтра найду этих двоих и как следует с ними поговорю. Давно пора было это сделать. Кстати, я смотрю, ты уже разобрался со своими проблемами», — похлопал Иван Алекса по плечу. «Раз уж ты пропустил общую тренировку, то я по доброте душевной устрою тебе индивидуальную». «Здорово, да». Увидев во взгляде наставника какой-то нездоровый блеск, сулящий многочисленные травмы, Алекс торопливо проговорил. «КХМ, мне дух-хранитель запретил сегодня производить какие-либо действия с внутренней энергией. Нужно восстановиться до завтра». «Не вижу никаких проблем», — осклабился Иван. «Будешь разбивать кирпичи без применения ци, набивание ударных поверхностей, тоже отличная тренировка. И потом проверочный спарринг со мной, может, сумеешь набрать меньше штрафных ебаллов, чем неудачник, отправившийся в больницу». Интерлюдия 1. Молодые драконы уже разошлись по своим комнатам и легли спать, когда в тренировочный комплекс вернулась Елена. Так же, как обычно и уходила, через крышу. Едва заметная тень беззвучно прошмыгнула по карнизам, и не прошло и минуты, как она уже оказалась в своей комнате. «Я уже почти начал нервничать», — поприветствовал ее брат. «Я проголодался, а тебя все нет. Эй, тебе не говорили, что забираться в чужие комнаты некрасиво?» — недовольно спросила женщина. «Первый раз слышу», — отмахнулся здоровяк. «Ты же знаешь, что я люблю ужинать только твоей стряпней». Елена скинула небольшой черный рюкзак со спины, потянулась всем телом и сняла с пояса ножны с тонким лезвием. Я же просто разогреваю готовые. Так вот иди и разогрей, уперся Иван. Заодно расскажешь, как прошла встреча с дамочкой из семейства кошачьих. Они переместились в столовую, где Елена демонстративно медленно достала из холодильника пару контейнеров с едой и кинула в микроволновку. Хозяюшка довольно прокомментировал здоровяк. Самое удивительное, что он даже не издевался, а искренне радовался тому, что сестра просто разогревает ему еду. «Как ребята, еще живы?» – спросила Елена, заваривая себе зеленый чай возле микроволновки. «Пока да», – после недолгой паузы ответил Иван. «Ты же обещал не жестить, а я предупреждал, что из меня учитель так себе», – недовольно ответил Иван. «Единственные методики тренировок, которые я знаю, это то, как тренировали нас. Только выживаемость в нашем тренировочном лагере была процентов 5, да и то в лучший месяц», – напомнила ему сестра. «Ты делай скидку на то, что нам все ученики нужны живыми, их и так слишком мало». Здоровяк поморщился. «В этом-то и сложность, приходится применять сильно облегченные версии тренировок. К счастью, мелкие действительно быстро все схватывают. Я не знаю, как Виктор их подобрал и чем кормил, но они за день усваивают то, что мы изучали месяцами, лишь бы не надорвались. Я обещала Виктору, что с ребятами ничего не случится. Он с нас обязательно спросит, когда вернется». Здоровяк откинулся на стуле и уставился в потолок. «Кстати, об этом, а ты уверена, что он еще выкарабкается, чтобы с нас спросить?» «Я даже не уверена, что он на самом деле в коме, а не притворяется», – пожала плечами Елена. «Виктора же не зря прозвали махинатором. Его так называла только ты», – напомнил Иван. «И это было до того, как наша толпа смертников превратилась в отряд, несущий смерть. Но не будем о прошлом, лучше расскажи, что узнала от Светланы». Елена поставила перед братом разогретые блюда и села по другую сторону стола. «Она уверяет, что приказ пришел из Китая, а точнее, ты очень удивишься, прямиком из храма дракона». «Да ладно, я думал, что они не вмешиваются во внешние дела, а даже если и так, то Виктор ведь был любимчиком настоятеля. Ты, как всегда, пропустил мимо ушей все, что он говорил», — улыбнулась Елена. «Когда Виктор появился в храме, любимчиком Синтулона был нынешний глава Серебряного дракона. А потом? Потом в дело вступил махинатор». В этот момент у Ивана зазвонил мобильный телефон. Взглянув на экран, он пояснил: «О, это Надя из клиники. Ты что там устроила?» «Все было тихо», — уверенно ответила Елена. Светлана прониклась ситуацией и заверила, что больше не посмеет копать под Виктора и его учеников. «Я не зря 10 лет работала на репутацию, теперь она работает на меня». Иван поставил телефон в режим громкой связи. «Да, слушаю». «Привет, у нас тут в клинике произошел инцидент». Здоровяк выразительно посмотрел на сестру, та пожала плечами в ответ. «Что-то с Виктором?» — спросил Иван. «Нет, с ним все в порядке, насколько это вообще возможно в таком состоянии. Но в коридоре рядом с его палатой найдено тело Светланы Наумовой, главы клуба «Алмазной кошки». Ей отрезали руку, а затем и голову». Елена жестом показала брату, что отрубила женщине только руку, а голову точно не трогала. «Что показали камеры?» «Они вышли из строя на всем этаже». «Странно. Я думал, у вас безопасность по высшему разряду», — недовольно заметил Иван. Сестра повертела ладонью, оценивая больничную безопасность как очень посредственную. «Вип-палаты под особым контролем», — заверила его Наталья, на что Елена вновь покачала головой. «Но на всякий случай мы перевезем Виктора в другое место, и о его местонахождении буду знать только я и еще два врача. Поэтому посещение сейчас лучше ограничить». Елена одобрительно показала большой палец. «Понимаю», — согласился Иван. «Что-то еще?» «Просто решила вас предупредить. Светлана приходила навестить Виктора, и убили ее явно в связи с этим. Странно только, что не тронули самого Виктора». Брат с сестрой переглянулись. «Если Виктор действительно притворялся, то неизвестный убийца просто не решился к нему сунуться или решился и почил смертью глупых, но храбрых. А может, Светлану убил сам Виктор? Ты, главное, нам место, где спрячешь Виктора, скажи, а то не найдем его потом», — пошутил Иван. «И спасибо, что заботишься о нем. Работа у меня такая». Завершив разговор, Иван выразительно посмотрел на сестру. «Да не убивала я ее», — раздраженно повторила Елена. «Верю», — не стал спорить Иван. «Меня больше интересует, Почему ты не почувствовала момент ее убийства? Светлану же явно убили практически сразу после того, как ты ее отпустила. Она даже за помощью с отрубленной рукой обратиться не успела. Елена поморщилась. Видимо, работал профессионал. Еще один. Надеюсь, он не нацелится на наших учеников. Может, их пока попридержать в тренировочном центре. Не получится, с хищной улыбкой ответил Иван. У них намечается выездная тренировка. С кем это? Спросила Елена, предчувствуя беду. С московским филиалом триады. Женщина медленно вздохнула, чтобы успокоиться, и мягко попросила. Вот с этого момента поподробнее. Глава 6. Тренировку с Иваном все-таки пришлось отпахать. Причем по поводу разбивания кирпичей без применения ЦИ он отнюдь не шутил. Зато за каждый сломанный кирпич здоровяк решил благосклонно вычитать штрафные баллы, и в результате к концу занятия Алекс вернул потерянные позиции в клубном топе. Кстати, на доске в данный момент ситуация выглядела довольно стабильно. Алекс – 43 балла, Дылда – 45, Мелкая – 35 и Неудачник – 121. Все-таки Иван продолжал упорно издеваться над темой и даже смилостивился над Алексом, скорее всего, только потому, что спонтанно выдал ему лишних штрафных баллов и теперь пытался найти повод исправить ситуацию. На взгляд Алекса, он вообще ввел штрафные баллы не слишком удачно, быстро превратив это в бесполезный и совершенно не напрягающий спектакль. Примерно так же выглядела непонятная система поощрительных баллов для факультетов в Гарри Поттере, которые давали по любому поводу и без, часто просто от балды. Дураку понятно, что Иван может придраться к чему угодно и выдать любое количество баллов, так какой смысл напрягаться и всерьез следить за ситуацией на доске. Но кирпичи Алекс все равно разбивал с такой остервенелостью, словно от этого зависела его жизнь. К сожалению, в отличие от темы, он не владел железной рубашкой даже на самом простейшем уровне, поэтому из зала Селин выходил, оставляя за собой капли крови от разбитых в мясо костяшек. А ведь ему с этими травмами еще и испытательный бой с Иваном пришлось проводить, правда, очень короткий и быстро закончившийся нокдауном. Похоже, Иван и сам устал возиться с одним учеником и решил не затягивать бой, ограничившись всего несколькими ударами. Казалось бы, он пообещал, что не станет использовать внутреннюю энергию и спарринг будет проходить по-честному, но даже на голой технике Алекс продул ему вчистую. Это расстраивало, потому что Селин искренне считал, что уж его навыки боевых искусств точно не должны сильно отставать от навыков Ивана. А во, встретила друга у выхода из зала Машка. Чувствую, ты все кирпичи победил, причем некоторые даже лицом. Парень дождался, пока Иван уйдет на достаточное расстояние, и тихо ответил. Не все, один меня все же нокаутировал. 3 штрафных балла за глупые шутки. Раздался крик здоровяка с нижнего этажа. Черт, в чем-то он прав, шутка и правда так себе, заметила девушка. Пойдем, я тебе на руки мазь нанесу и бинты. Завтра будешь как новенький. А ведь Машка явно целенаправленно ждала его с тренировки. Беспокоилась. Для Алекса это было довольно новым ощущением, непривычным и каким-то теплым, как и прикосновение девушки к его травмированной руке. Хотя сама Машка заверила, что просто хотела вернуть ему конфискованный телефон, но оба они понимали, что это лишь часть правды. «Так приятно, когда о тебе заботиться неожиданно для себя», понял Алекс. Хотя в студенческом возрасте забота чаще вызывает отрицательные эмоции, связанные с чрезмерной родительской опекой, он подобного предвзятого отношения был лишен. Второй ребенок в семье, молодые родители, продолжающие развивать собственную карьеру, чаще его оставляли на попечение старшей сестры, а там уже о заботе и речи не шло. Намазав травмированные кисти мазью, Машка взяла с Алекса слово, что тот точно не будет созваниваться с королевой, чмокнула в щечку и упорхнула из комнаты, оставив его сидеть на кровати и тупо смотреть в одну точку. Разумеется, Алексу хотелось задержать ее и попросить остаться, но интуиция подсказывала, что Машка все равно откажется. Тем более после сегодняшней сцены с королевой, когда он полностью потерял над собой контроль. После такого будет довольно сложно вернуть ее доверие. Алекс задумчиво повертел в руке телефон. Звонить королевой? С чего бы? Слишком сложные эмоции он теперь испытывал к своей однокурснице. Появление в истории спасения девушки рыжего дракона требовало серьезного осмысления, на которое у него сейчас не было ни сил, ни желания. а делиться с Машкой и остальными друзьями информацией, полученной благодаря регрессу, Алекс пока не собирался, в том числе и потому, что не был уверен в ее стопроцентной правдивости. Пожалуй, прояснить этот момент мог только сам Синсич, но он не любил отвечать на прямые вопросы, даже когда не находился в коме, а уж теперь на его помощь и вовсе рассчитывать не стоило. Возможно, имело смысл завтра сделать попытку уговорить Ронтиана найти рыжего дракона Синсича в его мире и как следует расспросить, но шансы на положительный итог тоже невелики, второй дух-хранитель помогал куда неохотнее тигра. Жаль только, сама королева не знала о сложностях Алекса, поэтому он получил сообщение от нее сразу, как только разблокировал телефон. Девушка будто специально сидела и терпеливо ждала момента, когда он появится онлайн. «Привет, извини, что беспокою, но хотела спросить, нет ли новостей?» Новости у Алекса были, но рассказывать их совершенно не хотелось. Да и вряд ли Насте станет легче, если она узнает, что Рогов связался с триадой и пусть и с духовными, но все же наркотиками. Алекс долго думал, что же ответить однокурснице. «Мы спросили у всех знакомых, теперь ждем результатов», — наконец написал он. «Надеюсь, на поиски не повлияет то, что вы не очень хорошо дружили со Стасом в институте». Алекс даже несколько раз перечитал сообщение. «Не очень хорошо дружили. Она в каком мире живет вообще?» «Да брось, я совершенно не злопамятный», — соврал он. «К тому же стоит спасти Рогова хотя бы для того, чтобы Смирнов навалял ему на ринге», — мстительно подумал Алекс. «Кстати, нужно завтра Игоря прихватить с собой. Пусть порадуется, когда я буду дурь выбивать из дружков Стаса». «Стас на самом деле хороший», — не унималась королева. «Просто юмор у него немного специфический». Алекс поморщился. «Да-да, помню я этот юмор, закинуть Смирнова в мусорку или взять у меня списать конспект, а потом заставить при всех на коленях выпрашивать его обратно. Но, кстати, рукоприкладством Рогов действительно занимался редко, в отличие от его дружков. Кстати, ты при встрече сказала, что Халин и Власов ничем Стасу не помогут. Почему? Они-то должны были знать, куда он пошел. Женя и Игорь не настолько сильно увлекаются единоборствами, как Стас. К тому же они вообще не поверили в его рассказ об этих ваших клубах и суперспособностях. Хм, значит, Стас все-таки рассказал им о том, куда собирался идти. Мысль как следует допросить Халина и Власова теперь казалась Алексу все более логичной. А ведь изначально, положа руку на сердце, он просто нашел удачный повод добраться до этой парочки и как следует им наподдать. «Я и сама бы не поверила, если бы не увидела вызванного тобой дракона. Кстати, а как вы их используете? Они что-то вроде питомцев. Там все несколько сложнее», — уклончиво ответил Алекс. «А еще вот такой вопрос. Есть все-таки какая-то глобальная цель у этого вашего рейтинга? Ну, мир во всем мире или спасение от каких-то космических захватчиков?» Продолжала расспросы девушка. «Неужели все эти тренировки, бои, суперспособности, все просто так?» Алекс снова поморщился. Из уст королевы это звучало как-то пренебрежительно, а главное, что особенно неприятно, довольно логично. В той же игре Mortal Kombat бойцы дерутся ради защиты Земли от захватчиков из другого мира, да и у любых киношных супергероев всегда есть какие-то глобальные цели и враги. В их же случае все проблемы касались исключительно клуба «Рыжий дракон». С другой стороны, будьте осторожны в своих желаниях, как бы ни пришлось впоследствии действительно драться с каким-нибудь глобальным злом, все-таки существование астрала и духов-хранителей уже само по себе намекает на то, что окружающий мир таит в себе множество неизвестных простым обывателям опасностей. «Извини, нам запрещено раскрывать наши секреты непосвященным», — ушел от ответа Алекс, почему-то почувствовав себя немного оскорбленным. «Как только будет какая-то информация, я тебе сразу напишу, и ты сообщи, если он сам объявится». Еще недавно он был бы счастлив обменяться с королевой даже парой сообщений, а сейчас не знал, как от нее отделаться. Хотя Алекс понимал, что девушка реально переживает за своего парня, и это, безусловно, внушало уважение, как, кстати, и тот факт, что Рогов рассказал ей о рейтинге и о том, куда собирался идти. Это все-таки определенный уровень открытости и доверия. Кто бы мог подумать, что самовлюбленный спортсмен на такое вообще способен. Хотя он все равно козел, заставляет волноваться за себя искренне любящую его девушку, связываясь с мафией и наркотиками. Зачем? Помня наставление Бьякотина, Алекс даже не стал проводить вечернюю тренировку по управлению внутренней энергией и постарался просто уснуть. Но вырубился даже прежде, чем начал всерьез стараться. Завтрак в кругу, не семьи, но чего-то очень похожего, постепенно становился традицией. Конечно, Алекс, далеко не Доминик Торетто, но ребят уже давно считал кем-то вроде братьев и... Нет, Машку сестрой он точно не стал бы называть, тем более теперь. Даже Костю, если подумать, вполне можно было назначить кем-то вроде заблудшего глупого младшего братца, ушедшего из семьи на вольные хлеба. Кстати, интересно, как он там, какими методами его тренируют в Серебряном Драконе и насколько далеко он продвинулся. Алекс неторопливо ел кашу с орехами и фруктами и поглядывал на друзей. Тема с утра выглядел бодрячком. Похоже, его не только подлатали в клинике, но и вкатили знатную дозу чего-то общеукрепляющего. Даня, как всегда, смотрел какие-то ролики в телефоне, Машка обсуждала с Еленой особенности метания двуручных мечей, а Иван молча ел, всем видом демонстрируя, что ни с кем общаться вне тренировок не собирается. Идиллия. Есть новости о Викторе Михайловиче. Уничтожил всю расслабленную атмосферу тема. Без изменений, ответила Елена, грустно вздохнув. Только вчера навещала. А можно и нам. Начала Машка. Но ее тут же безапелляционно прервал Иван. Однозначно нет. Его перевели из основного корпуса клиники из соображений безопасности, мягко пояснила Елена. Хотя стрелявший в него снайпер уже нейтрализован, риск все равно остается. Машка со смесью страха и восхищения посмотрела на женщину. А нейтрализован, это, убит, вновь вмешался Иван. Елена его выследила, убила и порезала на кусочки. Женщина поморщилась. Иван, фу как пошло. Мы же не в Питере, извини, просто выследила и убила, поправился Иван. Даня оторвался от телефона и поинтересовался, и вы так спокойно об этом говорите вслух, здесь все свои, осклабился Иван. К тому же вам нужно привыкать к тому, что с вступлением в мир рейтинга жизнь станет гораздо опаснее. Каждый из вас рано или поздно окажется в ситуации, когда убьешь ты или убьют тебя. Он с силой сжал огромный кулак и продемонстрировал ученикам. И в этот момент не должно быть никаких сомнений. Елена успокаивающе положила ладонь на его кулак и опустила вниз. Ну не надо пугать ребят. Друзья одарили ее благодарными взглядами. Тем более я уверена, Виктор их хорошо готовил к подобным ситуациям и любой враг будет уничтожен без тени сомнений, закончила Елена. Все-таки они с кровожадным братцем были слишком похожи, ведь от смягчения формулировок смысл их слов не особо изменялся. Алексу в этот момент вспомнился вопрос королевы о том, зачем им вообще все это, тренировки, бои насмерть, изучение мистических техник. Неужели чтобы просто определить, кто сильнейший? Ну еще и заработок, разумеется, но какой-то высшей цели все равно нет. Возможно, я задам очень странный вопрос, медленно и осторожно проговорил он. Но вот есть же духи-хранители, астрал, измененные люди. Вроде рептилоидов, а каких-то других существ не бывает. Это каких же? С насмешкой спросил Иван. Ну, каких-то монстров, типа оборотней, призраков. Он хотел спросить, существует ли что-то, от чего, возможно, нужно защищать мир или хотя бы людей, но произнести подобное вслух все же не рискнул. Ты серьезно? Рассмеялся Даня, на мгновение оторвавшись от телефона. Оборотни. Может, тогда уж вампиры. Присоединилась к нему Машка. Елена ответила на его вопрос неожиданно серьезно. «Зря смеетесь. Многие люди, соприкоснувшись с внутренними стилями боевых искусств, и уж тем более с духами-хранителями, начинают задумываться, а что еще из восточной мистики имеет под собой реальную основу. Все-таки ваши дракончики одним своим существованием подтверждают сразу две теории о параллельных мирах и о наличии неких духовных сущностей». Алекс навострил уши. Ни мы, ни наши знакомые не сталкивались ни с призраками, ни с прочими существами, изначально не бывшими людьми, огорчила его женщина. Вот слегка мутировавших людей видели. Возможно, именно из-за таких бойцов, изменивших себя для получения силы, и появились всевозможные легенды о монстрах и демонах. Часто воздействие энергии духов-хранителей может существенно изменить и самих бойцов. Машка тут же перестала хихикать, а драконы... Озабоченно спросила она, мы же чешуей не покроемся. Не волнуйся, успокоила ее Елена. Без специальных ритуалов и тренировок ничего подобного точно не произойдет. Иван тоже перестал ухмыляться и серьезно добавил. Кстати, еще существуют школы боевых искусств, практикующие поглощение жизненной энергии других людей. Возможно, именно их когда-то и называли вампирами. Правда, подобные техники запрещены и все практикующие их люди преследуются по негласному закону рейтинга. Алекс слегка опешил от неожиданно открывшейся информации. Но монстров все-таки не существует, уточнил он. Все противники, которых вы можете встретить на своем пути, это люди, заверила его Елена. Но люди в каком-то смысле похуже любых монстров из сказок. Собственно, поэтому и существует рейтинг, чтобы хоть как-то упорядочить мир боевых искусств, не позволяя окружающим страдать от действий бойцов. После завтрака друзья слегка размялись сами, а затем приступили к тренировкам с силовиками. По уже сложившейся традиции Даня и Тема занимались с большой группой в основном зале, а Алекс и Маша тренировали продвинутую группу в малом зале. Как ни странно, отрабатывая несложные связки и удары со своими великовозрастными учениками, Алекс мог заодно тренироваться и сам. Ему всего лишь нужно было поддерживать ощущение контроля циркуляции внутренней энергии, при этом продолжая говорить вслух и делать различные упражнения. После полуторачасовой тренировки он заметил интересный эффект. Мышцы устали значительно меньше, чем должны, но зато общее состояние напоминало выжатый лимон. Он словно просидел две пары очень скучной лекции. «Ты чего такой бледный?» – спросила его в конце тренировки Машка. «Гонял ци по всему телу», – ответил Алекс. «Всю тренировку?» «Ну да». Девушка повертела пальцем у виска. «Нельзя же так перенапрягаться. Делай перерывы. Это как подходы в тренажерке, только упражнение в большей степени напрягает мозг, чем тело. Позанимался 10 минут, потом столько же перерыва. Тебя разве духи-хранители не учили? Мы другим были заняты», — признался Алекс. «То лечили внутренние каналы, то решали вопрос с королевой. И как, кстати, будто бы невзначай поинтересовалась девушка. Было видно, что ее этот вопрос очень волнует, но Машка смогла сдержаться и не наброситься на Алекса с расспросами еще вчера вечером. Да и сейчас спросила очень осторожно, понимая щекотливость темы. «Еще разбираемся», — уклончиво ответил Алекс. «Как только точно пойму, в чем дело, обязательно тебе первый расскажу. Ты только обещаешь», — фыркнула девушка и лукаво улыбнулась. «Кстати, я смотрю, самокат Ивана все еще на парковке возле центра. Ты все-таки смерти моей хочешь», — поморщился Алекс. «Признайся честно, ничего не знаю», — пропела девушка. «Подвиг для дамы должен быть совершен». Алекс хитро прищурился. «За поцелуй, Алексей. У вас короткая память», — сделанной серьезностью укорила его Машка. «Это наказание за проигрыш в споре. Поцелуй здесь можно получить только в качестве бонуса за интересную и смелую реализацию. Дерзайте». На фоне остальных проблем история с самокатом казалась сущей мелочью. Но Алексу даже представить было сложно, сколько штрафных баллов он заработает, если Иван догадается, кто именно временно экспроприировал его средства передвижения. С другой стороны, Селину и самому было интересно, возможно ли вообще обмануть сурового наставника. После тренерской работы пришло время их собственных занятий с Иваном. «Сегодня мы продолжим уничтожать стройматериалы», — довольно улыбаясь, сообщил здоровяк. В углу зала еще с утра стояло несколько ящиков, накрытых тканью, к ним-то Иван и направился. «Опять кирпичи?» — обреченно спросил Алекс. Благодаря чудодейственной мази руки уже зажили, но воспоминания о свисающих с костяшек ошметков мяса еще были свежи в его памяти. «Новых кирпичей пока не завезли», — хмыкнул Иван. «Сегодня мы перейдем в другой отдел строительного рынка. Дерево», — с надеждой предположил Алекс. Он уже думал на тему того, что из эффектных тренировок мастеров боевых искусств Китая могло быть использовано для работы с внутренней энергией. То же разбивание досок о руки и ноги вполне могло демонстрировать укрепление различных частей тела с помощью ци в момент нанесения по ним ударов. И он уже даже морально настроился на нечто подобное, ведь они пока учились обволакивать внутренние энергии только кулак, и применение этой техники к другим частям тела было вполне логичным продолжением тренировки. «Почти», — ухмыльнулся здоровяк, стащив с ящиков покрывало. «Стальные прутья». «Что?» — резко переспросил Алекс, тут же представив, что железо используется в качестве ударного инструмента вместо досок. В ящиках действительно лежала арматура, нарезанная прутами длиной метра по полтора. «Надеюсь, нам не придется по ним бить», – нахмурился Даня. «Или, что еще хуже, уворачиваться от них», – предположила Машка. Тема грустно вздохнул. «Я только вернулся из клиники. Такими темпами мне будет проще туда сразу переселиться. Мне нравится ход ваших мыслей, но нет», – хмыкнул Иван. «Вы их будете гнуть». Друзья недоверчиво покосились на стальные прутья. В ящиках лежала арматура разной толщины, примерно от сантиметра до трех, а значит, Иван говорил вполне серьезно, гнуть руками, скептически уточнила Машка. «Ну, ребята еще, может, справятся, но я-то точно нет». «Вы все справитесь», заверил ее Иван. «Использовать ЦИ для ускорения реакции вас уже худо-бедно, но научили. Концепцию предвидения один из вас освоил, пожалуй, даже слишком хорошо. Как тренировать защитное покрытие из ЦИ, я тоже объяснил. Сегодня же вы попробуете применить внутреннюю энергию для усиления мышц». Машка сделала резкое движение рукой, выдав щелчок по воздуху. «Добавление ЦИ в удар для усиления я уже неплохо освоила. Мелкая, ты сейчас вообще не в тему», – отмахнулся Иван. «Ты просто выстреливаешь внутренние энергии из кулака, это частный случай внешнего применения ЦИ. На всякий случай объясню по порядку, как вообще можно стандартно использовать внутреннюю энергию». Иван начал загибать пальцы. Первое. Плавно гонять по внешнему кругу, питая тело и помогая ему справляться с нагрузками, выводить токсины и улучшать восстановление. Второе. Ускорить ее течение в теле, чтобы усилить восприятие, так называемое сатори. Третье. Конденсировать вокруг тела в целом или вокруг отдельных его частей, чтобы защититься. Четвертое. Выпустить импульсом для добавления мощности удару или для имитации невидимого клинка. И пятое. Напитать мышцы для усиления движения в целом. Даня прищурился. То есть я могу усилить мышцы с помощью ЦИ, пойти пожать 200 кг от груди и получить мастера спорта. Никакая проба на допинг же ЦИ не засечет. Мышцы ты усилить можешь, а связки большой нагрузки просто не выдержат, пренебрежительно ухмыльнулся Иван. Хотя если освоить полноценную железную рубашку, то можно делать и более мощное усиление. Но даже без этого, если применишь этот навык, то килограмм 20 к жиму точно добавишь. Может, даже впервые в жизни сотку пожмешь на разик. Баскетболист возмутился. Эй, да я и так жму 120. Да всем плевать, сколько ты жмешь, перебил его Иван. Запомните главное. Усиление мышц – очень важный навык, но использовать его нужно крайне осторожно. Если процесс не контролировать, то вы порвете себе все мышцы и связки прежде, чем успеете понять, что вообще происходит. Поэтому делать это нужно очень плавно. По объяснению Ивана, процесс усиления мышц был даже проще, чем предыдущие упражнения с разбиванием кирпичей. Достаточно лишь зачерпнуть ЦИ в Даньтяне, а затем сконцентрировать в тех мышцах, что задействуются в движении. Если это удар, то в идеале, для достижения максимальной силы, требовалось усилить ноги, спину, плечо и руку. Но даже сконцентрировав ЦИ лишь в мышцах руки, можно было достигнуть неплохого увеличения силы удара. «Не торопитесь», — вновь предупредил их Иван, словно всерьез волновался о здоровье учеников. «Не хотелось бы, чтобы вы потеряли день, а то и два, полноценных тренировок из-за глупости. Этого не хотелось никому из них, и особенно Алексу, уже пропустившему вчерашнюю практику». Само занятие в результате выглядело следующим образом. Арматуры установили в заранее подготовленные Иваном фиксаторы, а ребята просто встали напротив них в стойке гунбу, уперлись рукой и начали давить, пытаясь согнуть. «Концентрируйте ЦИ в мышцах очень медленно», в который раз повторил Иван. «Я не раз наблюдал, как люди чересчур усиливали мышцы, и они попросту ломали от напряжения собственные кости. Как ни странно, общий принцип усиления мышц поняли все четверо, и с легкостью согнули самые тонкие арматуры, а вот дальше процесс застопорился. Когда почувствуете себя уверенно, попробуйте совместить усиление мышц с защитным покрытием ладони», – посоветовал Иван, видя их успехи. «Пока тренировка проходит в статике, можно лучше сосредоточиться на контроле». В перерывах между попытками погнуть арматуру Алекс размышлял над тем, что они узнали за последнее время о внутренних техниках. Итак, применение ЦИ не являлось убероружием и чем-то настолько мощным, что превращало обычного человека в супермена. Чуть лучшее восстановление, чуть более быстрая реакция, крепкая защита и небольшое усиление мышц. Вроде по отдельности это не настолько круто, но в целом дает огромное преимущество перед обычными людьми, разумеется, если речь идет о рукопашном бое. И каждое действие с внутренней энергией требует концентрации и отработанных навыков. Даже совместить защитное покрытие кулака и усиление удара оказалось на данном этапе просто невыполнимой задачей. По сути, для этого нужно контролировать два разных потока внутренней энергии, несущих в себе разные функции. Это как взять в каждую руку по маркеру и попытаться вывести на двух листах разные фразы, причем левой рукой писать на русском, а правой – на английском. Алекс никогда не пытался заниматься подобными глупостями, но ассоциация в его голове почему-то возникла именно такая. В течение двухчасовой тренировки никто из ребят так и не согнул вторую по толщине арматуру, но зато и травм не получили. Многократные предупреждения Ивана заставили драконов действовать очень осторожно. При этом Алекс точно чувствовал, что в мышцах с повышением концентрации ци что-то происходит. Они будто становились горячее и тяжелее, но наращиваемого им усиления все еще было недостаточно для победы над полуторасантиметровым стальным прутом. «А вечером у нас будет полоса препятствий, готовьтесь», – предупредил Иван. «Теперь мячики я буду кидать значительно сильнее, а вы должны попытаться увернуться или блокировать их с помощью ци». Что-то Алексу подсказывало, что на полосе основное преимущество вновь будет у Дани, поскольку только он может предсказывать, куда именно попадет мячик. Остальным же придется надеяться на внимательность и удачу. Правда, сложности были и у Дани. Хоть он и знал, куда именно попадет мяч, управлять энергией ци у него пока получалось значительно хуже, чем у остальных. Расписание тренировок в клубе было составлено таким образом, чтобы собственные тренировки ребят чередовались с рабочими. Поэтому после трех часов безрезультатной борьбы с арматурой вновь пришлось тренировать силовиков. В это же время в зал явился и Смирнов. Толстяк выглядел потерянным, стоя в углу зала и наблюдая за разминающимися молодыми людьми в темно-зеленой форме. Алекс собрался было встретить Игоря и отвезти в малый зал, чтобы не травмировать его психику общением с военными, но его опередил Иван. «Пельмешек, а ты чего в стороне топчешься?» — крикнул ему здоровяк. «Иди в общую группу». Смирнов побледнел так, что Алекс увидел это даже из другого конца зала. «Но он еще не готов», — возмутился Алекс. «Куда ему со всеми тренироваться?» Иван лишь хмыкнул в ответ. «Если ты хочешь, чтобы пельмешек мог постоять за себя, то нет смысла беречь его психику. Пусть тренируется со всеми, и, может быть, благодаря этому он из вялого куска мяса, завернутого в тесто, превратится в нормального человека». Здоровяк на секунду задумался. «А может, еще и драться научится?» Алекс вроде и хотел поспорить, но в чем-то считал Ивана правым. Чем глубже он погружался в мир рейтинга, тем более мелочными ему казались проблемы обычных людей и в частности Смирнова. Страх перед самыми безобидными ученическими спаррингами ему и раньше казался смешным. А уж сейчас, когда даже рутинные тренировки с Иваном могли закончиться многочисленными переломами, боязнь пары синяков смотрелась как-то совсем по-детски. «Иди тренируйся», — ободряюще кивнул он Смирнову, и толстяк обреченно пошел к группе учеников, готовящихся к общей разминке. Эта тренировка была полностью посвящена отработке методов задержания, то есть элементов борьбы и болевых элементов. Ответственными за занятия были Тема и Даня, поэтому у Алекса появилось время проверить телефон. И очень вовремя, на главном экране светился пропущенный вызов от Горца. «Привет, ты звонил?» – спросил Алекс, тут же набрав в ответ. «Да, я договорился с Халиным, что он придет в клуб к 4 часам и расскажет нам все, что знает об исчезновении Рогова. Ты хочешь присутствовать?»